Леди улыбнулась и тоже помолчала несколько мгновений. Потом предложила. «Каждый раз, когда захочешь выкупаться, приходи ко мне. Я знаю, ты принимаешь ванну каждое утро, но иногда хочется и вечером тоже». «Спасибо, бабушка, я обязательно, обязательно приду», — ответила Айрин и на некоторое время опять задумалась, потом спросила. «Как это получилось, бабушка, что я видела вашу замечательную лампу? Не только свет от нее, но саму большую круглую серебряную лампу, подвешенную высоко прямо в воздухе. Это ведь была ваша лампа, правда?» «Да, детка, это была моя лампа». «Тогда как же она висела? Я совсем не видела окна». «Когда я хочу, я могу направить свет лампы сквозь стены. Свет такой сильный, что стены под его лучами размываются, тают, и становится видна лампа. Так случилось с тобой. Но, как я уже говорила, не всякий может ее увидеть». «А как же я смогла?» «Тебе дано от рождения. Когда-нибудь, я надеюсь, все будут обладать этим даром». «Как вы делаете, чтобы лампа светила сквозь стену?» «Ах, этого тебе пока не понять, как бы я ни старалась объяснить. Еще слишком рано. Но, — добавила леди, вставая, — теперь ты посидишь в моем кресле, пока я схожу за подарком, который тебе приготовила. Я говорила, что приду для тебя. Работа уже закончена, я сейчас ее принесу. Я храню это в тепле в одном из голубиных гнезд». Айрин села на низкий стул, и прабабушка вышла, закрыв за собой дверь. Принцесса сидела, поглядывая то на огонь из роз, то на звездные стены, то на серебряный свет, и необычайный покой воцарился в ее сердце. Если бы все длинноногие кошки мира вдруг бросились сейчас на нее, она бы и то не испугалась. Почему? Она не могла бы определить. Она знала только, что страха больше нет, и все так правильно и безопасно, что ему и неоткуда взяться.